Глава 26. Жить и до этого было интересно, но теперь становится еще хуже. Оказывается, я женюсь, и даже уже через месяц. Вот только я ни хрена об этом не знаю. По пути домой набираю Янину. Хорошо, что она не рядом, так бы просто удавил. Алло, Кирюш. Ты что меня, блядь, за мальчика держишь? Что? Ты о чем, любимый? Я не любимый. Мы коллеги. Что тебе не ясно из нашего прошлого разговора? Почему сегодня я узнаю о том, что мы женимся, если мы, блядь, не женимся? Кир, ну не кипятись. Значит так, Янина. Делай, что хочешь, но чтоб я не слышал слухов о нашей свадьбе, ясно? Кирилл, не поступай так со мной, пожалуйста. Я все сказал. Отбой. Сбиваю вызов. Побесится и перестанет. Но ебать мозг ни ей, ни себе я больше не намерен. Возвращаюсь домой поздно. Тихо тут и темно. Делаю кофе. Спать не хочется. Перед глазами балерина моя. Блядь, да не моя она, и быть моей не может. Только вот почему-то я думаю о ней. И мысли эти такие запретные, что ствол уже гореть начинает. Я хочу ее. Ха, давно так сильно никого не хотел. Это, блядь, не проходит. Вот только не могу я. Нельзя мне ее трогать. Смотреть на нее тоже нельзя, а то скоро уже крыша поедет. Усмехаюсь. Кажется, я уже дни считаю, когда Ляля выпишется и перестанет мозолить мне глаза. Опасно ей со мной. Очень опасно. Открываю бутылку виски, наливаю стакан и делаю пару глотков. И Нина помогла бы расслабиться, да вот только я ее уже отшил. А передергивать рукой как-то не привык совсем. Да и не пацан я уже давно, чтобы спускать в ладонь. Черт возьми. Ее просто надо выкинуть из головы. Само пройдет. Нельзя мне эту девочку. Противопоказано. Промучившись всю ночь, уснуть так и не смогла. Поэтому наутро я поднимаюсь с кровати с жутко пульсирующей болью в висках. Выписать меня должны уже через 2 дня. Я звонила Наде. Они с бабушкой ждут меня. Пирожки там готовят или что. Честно говоря, я буду рада любой домашней пище, так как за этот месяц больничная еда уже поперек горла стоит. Моя лапка уже почти зажила. Я стараюсь уже сильнее наступать на нее и очень жду, что скоро вообще откажусь от костылей. Но пока это так. Бабушка еще не ведает, что с балетом покончено. И, честно говоря, я даже не знаю, как сказать ей об этом. Она тоже всю душу вложила в меня, чтобы я стала балериной. А теперь я как все. Нет во мне ничего особенного. И что делать дальше, я просто не представляю. В отделении новость о скорой женитьбе Кирилла Александровича, кажется, уже достигла апогея. И, наверное, только ленивый этого еще не обсудил. А я не могу. Слышать все это не могу. Больно мне все так же. И еще обидно. За себя. Это ж надо быть такой дурочкой, чтобы влюбиться в чужого взрослого мужчину. Ну не мой он, успокойся ты уже. Так нет, не могу я. Смириться с тем, что не быть Кириллу Александровичу моим, сродни смерти для меня. Конечно, во мне есть гордость женская и все такое. Но, блин, гордость в ноги ложится, когда я думаю о нем. Как заболела я доктором этим, и не проходит это никуда. Только прогрессирую все больше. С каждым чертовым днем. Сегодня мне нужно оформить справки для выписки, поэтому я уже полчаса как дежурю под ординаторской. Геннадий Петрович взял отгулы, и теперь мой временный лечащий Семеров. Он почти не говорит со мной, и за эти дни только один раз зашел проверить, живая ли я. Все. На этом его помощь как врача закончилась. Но, честно говоря, от него мне больше и не было нужно. Двери ординаторской открываются, и оттуда тоже на костылях выходит один из пациентов. Теперь моя очередь. Однако перед тем, как войти, краем глаза я замечаю в коридоре Кирилла Александровича. Он заходит в отделение, а следом за ним Янина заплывает. И у меня снова что-то больно щемит в душе. Всего лишь на миг мы с ним встречаемся взглядами. И я вся сжимаюсь в тугой комок. Он снова с ней. Значит, разговоры о свадьбе вовсе не сплетни. «Больно. Господи, как же болит!» Мужчина быстро отворачивается от меня, словно намеренно игнорируя, и я закипаю. Хорошо. Пусть отворачивается, если я ему не нужна. Я тоже могу нравиться кому-то. Даже этому ловеласу Семерову. Резко открываю дверь ординаторской и, включив все обаяние, на которое способна, захожу в кабинет к этому молодому и симпатичному хирургу.